А затем я услышал, он захрипел. И я такой, слава богу. Так что, по-твоему, мы нашли в машине? Тело. Реально? Сегодня Бренда выступает в роли ружья Чехова. В суде, когда она будет на меня кричать, я скажу, что мне правда жаль. Свободу Джону Эйзенману. Когда они будут смотреть это видео, они посмотрят на тебя и скажут, знаешь что? Я понимаю, почему он поступил именно так. Понимаю его. Ага, конечно. Именно так присяжные и скажут. Держи в курсе. Это 19-летний Эндрю Соренсен. Он родился с ДЦП, а позже ему диагностировали аутизм и задержки в развитии. В возрасте 6 месяцев его усыновили Рэнди и Тереза Соренсен и забрали жить к себе в Спокан, штат Вашингтон. Они отдавали себе отчет о состоянии здоровья Эндрю и намеренно пошли на этот шаг. Рэнди и Тереза с самых малых лет постарались окружить Эндрю любовью и заботой. И это им удалось. И пусть Эндрю не был самым умным учеником в классе, зато у него было большое и доброе сердце. Такие люди, как Эндрю Соренсен, часто бывают очень наивные. В школе он часто встревал в неприятности не по собственной воле. Одноклассники порой пользовались наивностью мальчика. «Иди, мол, учительнице кнопку подложи на стул. Будет весело». Эндрю без задней мысли шел и делал. А потом, когда преподавательница начинала искать, кто подложил ей эту злосчастную кнопку, все сразу указывали на Эндрю, и тому приходилось отдуваться в одиночку. Эта его наивность и доверчивость в будущем сыграет с ним роковую шутку. Но к этому мы вернемся чуть позже. В 2018 году, когда Эндрю было 18, он познакомился с 17-летней Стефани Эйзенман. И это стало началом его конца. Поначалу они просто дружили, но позже отношения между ними превратились в нечто большее. Но это не были красивые отношения в духе голливудских фильмов про парня-инвалида и молодую, но смелую девушку, которая любит его, невзирая ни на что. Нет, скорее даже наоборот. Пара употребляла запрещенные вещества, слонялась по грязным улицам ночного Спокана и периодически подворовывала. Здесь стоит отметить один маленький, но очень важный момент. Нельзя с уверенностью обвинить Стефани в том, что именно она подсадила Эндрю на вещества. Этого мы не знаем. Но мы точно знаем, что он начал употреблять приблизительно в то же время, когда они познакомились. 1 ноября 2020 года Эндрю был объявлен пропавшим без вести. Парень просто исчез. Его семья себе места не находила. Они сообщили в полицию, давали объявления о пропаже, прочесывали улицы и парки, но все без толку. Эндрю Соренсен буквально испарился. Поиски продолжались почти год, пока 22 октября 2021 года местный житель, который гулял со своими собаками, не обратил внимания на странный запах, исходящий из припаркованной у парка машины. Ну и мы решили пойти проверить эту машину, потому что собак туда так и тянуло. Машина была не заведенная, но был сильный запах. Воняло просто ужасно. Машина сильно воняла. Пахло смертью. Друг открыл багажник и сразу, боже мой, я говорю, что? Там труп внутри. И я такой, быть не может. Вот тут был багажник, а машина стояла припаркована мордой туда. Я не думал, что мы найдем труп в багажнике. Honda Accord 90-го года была припаркована на восточной Эверетт Авеню возле парка Рочестер Хайтс в Спокане. На том самом месте, где она стояла, до сих пор на Google картах можно увидеть грязное пятно на асфальте. Тело, найденное в этом автомобиле, как, вероятно, вы уже догадались, принадлежало Эндрю Соренсену. Кто-то безжалостно казнил подростка и упаковал его тело в багажник, в котором он пролежал почти год. Но кто и за что лишил жизни этого добродушного паренька? Где было его тело весь этот год и почему именно сейчас, спустя год, машина с его телом в багажнике приехала к парку? Убийца захотел, чтобы его обнаружили? Единственная зацепка, которая была у следователей, это старая Honda, в которой было найдено тело Эндрю. Владельца долго искать не пришлось. Им оказалась 54-летняя Бренда Кросс. Полиция навела справки и выяснила, что Бренда помолвлена с в прошлом судимым 60-летним мужчиной по имени Джон Эйзенман. Но какое отношение пожилая пара могла иметь к жертве? А все дело в том, что у Джона и Бренды была дочь, а звали ее Стефани Эйзенман. Та самая Стефани, с которой встречался Эндрю. И вот здесь картина начала проявляться. Вскоре Джон был арестован и доставлен в полицейский участок для допроса. Вместе с ним для дачи показаний приехала и его невеста, Бренда Кросс. Против нее никаких обвинений выдвинуто не было. «Домой я приеду не скоро. Точка. Мы произвели арест по подозрению в убийстве. Точка. Сходите поужинайте, потому что я тут надолго. Точка. Ну что, ты готов, Джон?» «Да». «Спасибо тебе. Ты хочешь чего-нибудь выпить?» «Воды было бы неплохо». «Хорошо. Итак, Джон, чтобы ты был в курсе, прямо тут у нас камера, хорошо. Окей? Так что все, что происходит в этой комнате, записывается, я понял. Хорошо?» «Ладно». «Просто для записи, сегодня 29 октября 2021 года. И время 16:38, так?» «Угу». «Ты не против камеры и записи?» «Угу». «Окей. Итак, Джон, тебе интересно, почему ты здесь?» Мы с Брендой. «Так что тебе сказали во время ареста? Тебе сообщили, в чем тебя обвиняют?» «А я арестован?» «Да». «Мне ничего не сказали». «Они тебя арестовали, так что ты арестован». «Ясно». «Окей? Ты арестован». «Угу. А за что я арестован?» «Убийство». «Серьезно?» «Да. Ты арестован». «Убийство?» «Да». «И, очевидно, моя работа как детектива заключается в расследовании. Я занимаюсь этим уже 36 лет и надеюсь проработать еще годик, а затем на пенсию». «Хорошо тебе». «Так вот, я занимаюсь этим уже 36 лет, и за эти годы я понял, что у каждой истории всегда две стороны. Я понимаю это». «Все происходящее в жизни не делится только на черное или белое. Бывает и серое. Происходят события, влияющие на наши поступки, и все сложнее, чем может показаться». «Верно». «Я понимаю, что иногда хорошие люди, и я не исключение, могут принимать неверные решения, основываясь на эмоциях, событиях или ряде других факторов. Я всегда собираю картину целиком, потому что знаю, у любой истории есть две стороны, и одну из них я уже услышал». «Так кого убили?» «А?» «Кого убили?» «Что ж, давай так. Я мог бы назвать тебе имя, и я назову его, потому что я тебе так скажу, Джон. В нашем разговоре я буду честен с тобой. Я не собираюсь пудрить тебе мозги или обманывать. Буду предельно с тобой честен. Ладно?» «Ладно». «Такой я человек. Я не лгу людям и не обманываю их. Как я уже ранее сказал, у каждой истории две стороны. Моя задача – собрать воедино факты, информацию и все остальное, и попытаться принять взвешенное решение о том, что произошло. Окей?» «Итак, очевидно, что ты арестован, как я уже сказал. И тебя сюда доставила полиция». «На меня надели наручники, да. Но окей. Не сказали, за что окей. Я арестован». «Ну, я тебе скажу». Я предположил, что...» «Да, ты наверняка предположил, что ты арестован, когда на тебя надевали наручники». «Я подумал, что это как-то связано с машиной. Мы с Брендой все время говорили. Интересно, что верно, они там нашли?» «Верно, ну, типа, верно. Знаешь, может быть, кто-то кого-то ограбил». «Что ж, или... именно об этом я и хочу поговорить с тобой сегодня в этой комнате. Я сказал, я буду честен. Не буду тебе пудрить мозги или обманывать». «Думаю, ты понимаешь, что если находишься в детективном отделе, то дело серьезное. Верно? Ты здесь не из-за бестолкового штрафа, не из-за проникновения и не из-за кражи в магазине, но верно?» «Я видел твою тачку. Тяжкие преступления. Да? Такие, как ты, не приезжают просто, ну знаешь, просто поздороваться и узнать, как у меня дела». «Мы не занимаемся обычными вызовами». «Все серьезно». «Так вот, вполне ясно, что ты арестован. Как ты сказал, на тебя надели наручники и привезли сюда. Теперь ты сидишь в этой комнате, в которой еще два детектива, верно? И для того, чтобы я мог с тобой поговорить... Да? Ты ведь смотрел по телевизору передачи про копов? Супер. Значит, ты наверняка знаешь, для того, чтобы между нами состоялся диалог, я должен засчитать тебе твои права. Это просто такое требование для разговора с каждым, кто попадает сюда на допрос. Итак, я собираюсь тебе их засчитать, и если ты решишь поговорить со мной, я расскажу тебе все, что знаю, причину, по которой ты тут, и все, что ты захочешь узнать. Согласен? Интересно, что во время ареста офицеры полиции обязаны сообщить подозреваемому причину задержания. Но несмотря на то, что Джон, очевидно, не был исключением и ему уже сообщили, за что он арестован, свой разговор с детективом он начинает с того, что якобы не понимает, что происходит. Однако, несмотря на эту странность, он, похоже, расслаблен и открыт к диалогу. То ли дело Бренда. В отличие от Джона, она не арестована и даже не задержана. Но при этом, в разговоре со следователем, она ведет себя куда более настороженно. Как я и говорил, я хочу поговорить о машине, окей? Славно. Вот же, точно, это у меня как заноза в заднице, извиняюсь. Но, когда мы приглашаем сюда людей на официальный опрос, и из-за того, что нас снимает камера, пишет звук и видео, им нужно, чтобы я засчитал тебе права, окей? А я арестована? Нет, нет, ты не арестована. Мне просто нужна информация об этой машине, окей? А мне нужен адвокат. Я не думаю. Я скажу тебе вот как. Если тебе станет некомфортно, я не буду это зачитывать. И я гарантирую, что ты сегодня вернешься домой. Так что, ну если тебе некомфортно, я не буду это зачитывать, понимаешь? Да, я просто думала, права зачитывают только во время ареста. Нет. Права зачитывают всегда, когда офицеры хотят получить от тебя какую-либо информацию, которую позже они смогут использовать в суде. Это своего рода сделка. Они зачитывают тебе условия этой сделки. Если ты их принимаешь, то они смогут использовать твои слова как официальные показания. Независимо от того, в роли кого ты проходишь по делу, как подозреваемый или как свидетель. Но вернемся к Джону. Тем более, что, как вы помните, в самом начале своего разговора с детективом он сказал, что думает, что его арестовали из-за этого автомобиля. Но подробности он якобы не знает. Здесь важно отметить. Honda, в которой был найден труп Эндрю, числилась в угоне уже около года. Да и когда она не была в угоне, она не то чтобы сильно была кому-то нужна. У Джона была своя машина, у Бренды своя. То есть большую часть времени эта Honda просто стояла без дела. А потом, судя по данным полиции, ее и вовсе угнали. Таким образом, получается, что когда Джона арестовали, первое, о чем он подумал, это угнанная год назад машина, которая и так стояла мертвым грузом и никому особо не нужна была, звучит сомнительно. Ладно, итак. Помнишь, я приехал к тебе, кажется, в прошлую пятницу, поговорить о машине? Отлично, давай вернемся к этому ненадолго. Так как, очевидно, наш разговор тогда не записывался. Мы тогда выяснили, что Honda Accord 91 года была найдена припаркованной в Хиллиарде. Кажется, потом я спросил тебя о том, что машина зарегистрирована на твою невесту. Девушку, верно? И зовут ее Брэндон. Кросс. Кросс. И вы, ребята, живете вместе на Джозеф? Окей. Ты помнишь, когда вы купили эту машину? Не совсем. Ладно. Тогда же, когда Бренда его зарегистрировала. А, понятно, понятно. Изначально мы планировали зарегистрировать ее на мое имя, но прошло кучу времени, на ней никто не ездил. И я решил Точно. Отдать ее Эшли, потому что зачем мы ее покупали? Окей. Эшли забрала машину, но я даже не знал, что она осталась оформлена на Бренду. А, ты не знал, что она осталась на ней? А потом они поссорились. И тут она возвращается с этой машиной, и я такой, бру. Мы уже это проходили, типа, знаешь, почему бы тебе просто не вернуть ей машину? Точно. Зачем ты так поступаешь с дочерью? Верно. Я просто не понимаю этого. Ну да, это ее единственный транспорт, зачем забирать его? Да. Ну и потом, авто какое-то время было у нас. Так. Не скажу, сколько точно, но думаю, пару месяцев, может. А потом оно внезапно пропало. Ну и типа, куда оно делось? О, понял. Я спросил, ты его продала? Она ответила, нет. Ага. И я подумал, она сделала что-то с машиной, но она сказала нет. И мы решили, что, возможно, Эшли ее забрала. Но мы были недалеко от ее дома несколько раз. Если так, авто стояло бы неподалеку от ее дома. Может, она припарковала бы его где-то рядом, но... Ну, явно недалеко от дома. Да. И тогда Бренда сказала, может, Стефи? Может, Стефи его взяла? А Стефи это... Моя дочь. А, твоя дочь и... Моя дочь. Понял, прости. Твоя дочь. А фамилия? Эйзенман. Окей. И вы подумали, что машина у нее? Может. Понял. В тот момент она сбежала. О, ясно. Тусила со своим парнем. Понятно. Известно, что Стефани получила аттестат об общем среднем образовании и досрочно бросила школу. Но не с целью продолжать обучение в более продвинутом учреждении и не из-за выдающихся академических способностей. Предположительно, она бросила школу из-за наркотической зависимости и проблем со здоровьем. Девушка придерживалась довольно свободолюбивых взглядов и, несмотря на юный возраст, была, что называется, перекати-поле. Сегодня она живет в Спокане, завтра отправляется в путешествие по стране с малознакомыми людьми, а еще через некоторое время ее сбивает машина где-то в центре Невады. Это, кстати, реальная история. Но она не имеет отношения к делу, поэтому мы не будем заострять на ней свое внимание. Именно поэтому вот такие исчезновения Стефани не были чем-то необычным. И когда она куда-то пропадала, никто даже об этом не знал. Но одно из таких путешествий Стефани все-таки сыграло важную роль в этом деле. 20 октября 2020 года Стефани, Эндрю и еще двое их друзей отправились в городок Рентон неподалеку от Сиэтла. Что ж, когда я приехал поговорить с Брендой в воскресенье, ты как раз убирался во дворе. Угу. Бренда вышла, села ко мне в машину, и я спрашивал ее про Хонду. Угу. В общем, она мне рассказала кое-что о том, что произошло со Стефани, связанное с каким-то ребенком, и что вам пришлось ехать в Сиэтл, и забирать ее. Продал ее. За 1000 баксов. Типа, когда ты говоришь «продал»? Сексуальное рабство. Ага. Угу. И когда это было? Уже холодало, и начинался сезон дождей. Это 2019 год или 2020. Да, 2020. Понял, в прошлом году. Окей. Около года назад, да. Год. И ты говоришь, это был ее парень. Угу. Как его зовут? Эндрю. Не помню, какая у него фамилия. У него двойная фамилия. Энди... А ты знаешь, как они познакомились? Ее друг, как его там? Бен. Бенджамин. Не тот Бен, который был со мной, а совсем юнец, 18-19 лет. Так. И их познакомил Бен. А когда они познакомились? В начале лета. Начало лета прошлого года? Кажется, в... 2019-м. И... Возможно, в конце лета 19-го. Окей. И их познакомил этот парень, Бенджамин. Угу. Но у них были и другие общие друзья. Окей. А они как, сначала дружили или сразу начали встречаться? Какие у них были отношения? Они были вроде как приятели. Тусовались вместе. Думаю, в какой-то момент отношения стали сексуальными. Они воровали прямо под моим носом, а я все время смотрел на них и думал. Знаешь, если бы не моя дочь, я бы надрал тебе задницу. Правильно. А они как, оба у тебя воровали? Угу. Она позволяла. Она позволяла? Она приводила его в мой дом. Так он какое-то время жил у вас в доме? Или он просто Нет. приходил в гости? Угу. И тырил мои вещи. А что за вещи они у тебя воровали? О, всякую всячину. Если посмотрите на мой дом, там всего полно. Охренеть, да? У меня есть консоли Wii, Xbox 360, там есть игры. Каждому из моих детей, даже Эшли, я всегда покупал телек и консоли, бла-бла-бла. Баловал их, понимаешь? Нет, ну я типа... Когда умер мой друг, мне отдали его ножи и разные памятные вещи. Они все украли. О, понятно. Я вот думаю... Очевидно, Стефани твоя дочь. Угу. Мне кажется, Эндрю как будто пытался склонить твою дочь к этому, или... Да. Обманывал ее, растлевал, манипулировал. Этим он и занимался. Думаешь, Эндрю... Потому что вскоре, внезапно, она начала по-настоящему ненавидеть свою мать и верить в какую-то чушь. Вот, она скрутила меня, когда мне было 12, и избивала меня. Ее мать никогда в жизни... Единственный раз, когда мать тебя ударила, это когда дала тебе сдачу. А потом ты ее обозвала, и мать тебя не тронула. А потом дочь назвала ее пи***ой. И та не выдержала и дала пощечину. Я спросил, за что ты так с матерью? Не провоцируй. Я уверен, что... Некоторые из этих моментов это дело рук Эндрю. Он держал ее под кайфом. Она постоянно была под кайфом. О, Эндрю это делал. Угу. Был кто-то еще или только Эндрю этим занимался? Эндрю и Алекс. Это его друг. Потому что я помню, как она рассказывала. Рассказывала, что Алекс помогал ее удерживать. Потому что не мог отобрать у нее телефон. Оу, понятно. Вот так вот. Когда они воровали вещи, они сдавали их в ломбард? Некоторые вещи они сдавали в ломбард. Некоторые Выходит, продавали. Им нужны были деньги. Что-то обменивали на дурь. О, все было ради веществ. Угу. Понятно. И как долго они у тебя воровали? Блин, около полугода. А ты говорил? Я больше не хочу видеть этого чертила в своем доме. О, да, говорил. Да. Я сказал, какого хуя? Чувак, ты вообще понимаешь? Ну, типа, если бы ты не нравился моей дочери... Правильно. Я бы уже давно надрал тебе задницу. Верно, я тебя понимаю. Он думал, я не смогу, потому что, типа, ему 18 или 19 лет. В этом возрасте они такие самонадеянные. Именно так. А я, типа, седой старик. Я уже давно понял, что именно с седыми стариками лучше не связываться. Да, никогда не стоит. Никого не стоит недооценивать. Да, я с тобой в этом согласен. Джон утверждает, что Эндрю растлевал его дочь и вечно держал ее под кайфом. Но с этими заявлениями можно поспорить. Во-первых, их разница в возрасте составляла всего 13 месяцев. То есть на момент исчезновения Эндрю в 2020-м ему было 19, а Стефани – 18. О каком растлении здесь идет речь, не совсем понятно. Во-вторых, когда Эндрю познакомился со Стефани – девушка уже плотненько так сидела на веществах. Поэтому история о том, что парень якобы вечно держал ее под кайфом, звучит довольно сомнительно. Возможно, зависимой Стефани бы этого хотелось, но фактами слова Джона подтверждены не были. Пока все это происходило, твоя дочь жила с вами, а Эндрю типа периодически типа. Приходил в гости? Типа, но вообще нет. А, окей. Она жила с Наташей в этом, типа, Beacon Hill. Там есть такое место, Peaceful Valley. Это что-то вроде лагеря. Окей. Окей. И в какой-то момент ее сбило, ее переехала машина в Неваде, в Центральный. И она получила компенсацию в размере 23 тысячи долларов. О, понял. И она сразу такая, вот, куплю себе то, куплю себе это, куплю Эндрю машину. И я говорю, зачем? И так, правда. Ну, типа, он же кусок дерьма. Ну, типа, я много раз говорил ей, что от него ничего хорошего не жди. Я точно тебе говорю. Он кусок дерьма. И она такая... Его все ненавидят. Но у него есть дети. И я просто хочу купить ему машину, чтобы он мог покинуть город. Потому что за ним охотилось много людей. О, интересно. Mm-hmm. Много. И... И она надеялась, что он свалит в закат, и все будет хорошо. Да. Он получил машину, закрыл ей доступ к ее банковскому счету из-за ее памяти. Он просто такой поменял там все. У нее нет документов, она не может пойти в банк. И поэтому... Короче, мы купили ей машину за 9 тысяч долларов. Он забрал почти все ее деньги. Она получила только часть. Но она добровольный участник. Я сказал ей, когда ты идешь и снимаешь деньги, а потом отдаешь ему... Точно. Это ты их отдаешь. Если ты идешь, снимаешь деньги, а потом отдаешь ему, то... На этом мои полномочия, все. Да, я понимаю. Но... В общем, после того, как он завладел доступом к ее банковскому счету, он отвез ее... Не совсем в Сиэтл. Там какой-то мелкий городишко у подножья холма. И... Продал ее. Если повезет, можно сбежать. Точно. И она сказала мне, что... Там был парень, который с ней повсюду таскался. И он сказал ей, я знаю твоего отца. И она такая, серьезно? Это было, типа, место, куда они отправились дальше. Там были какие-то черные парни. В панике. Он сказал им, что она из богатой семьи, из Орегона. Портланд, Орегон, бла-бла-бла. Типа, они расисты. И из-за этого начался скандал. У нее был с собой перцовый баллончик. И она смогла его распылить и убежать. Ну, так не бывает. Я сказал ей, что думаю, он все подстроил, чтобы она могла сбежать. Чтобы помочь ей. Ну а как часто они сбегают? Такое редко бывает. Нечасто, если их засасывает, да? в эту черную дыру, то уже не сбежать. Да, именно. Я верю, что это его рук дело. Типа, мне есть что ему рассказать. Во-первых, зачем ты вообще занимаешься таким бизнесом? Он всегда был... Какое-то время я состоял в байкерском клубе. И он всегда околачивался где-то неподалеку, когда у нас были сборы. О, понятно. Так что я знал его. Я его знал, и когда она сказала мне, кто это такой, я сказал, «А, это Даг». И она говорит, «Да, его так называют». Я ответил, что знаю его. По словам Джона, во время того путешествия в Рентон, Эндрю продал его дочь в сексуальное рабство неизвестным людям. Они возили ее по разным местам и, что называется, сдавали в аренду за запрещенные вещества. Одним из парней, который возил девушку, оказался знакомый Джо по имени Даг, который сообщил остальным, что она якобы из богатой семьи расистов, тем самым спровоцировав конфликт. В ходе конфликта Даг дал девушке перцовый баллончик, воспользовавшись которым ей удалось сбежать. Звучит как сценарий какого-то боевика. Тем не менее, прежде чем я немного пролью свет на эту сутенерскую работорговлю, давайте послушаем, что обо всем этом скажет Бренда. Она говорила, что отсутствовала 2 недели. Мне не показалось, что прошло 2 недели. Как будто прошло несколько дней. Она не говорила, как долго ей пришлось во всем этом участвовать? Это длилось около 2 недель. О, понял. То есть 2 недели ее принуждали делать то, чего она не хотела. Угу. И кажется, там был еще парень. Я не знаю, чем это все закончилось и... Что случилось, но кажется, там был парень, который знаком с Джоном, ее отцом. Джон раньше состоял в байкерском клубе, а тот парень просто часто там бывал. Ну, не в самом клубе, а приходил посмотреть на их заезды и все такое. Он был там чьим-то другом, но не Джона. Просто они были знакомы. И вот этот тип, мерзкий тип, был частью этой секс-торговли. Он узнал Стефани, полагаю, из-за Джона. По какой-то причине он, видимо, присматривался к нашей семье. Не знаю, может, он извращенец. В то время Стефани была совсем маленькой, когда мы ходили в тот клуб. И я была удивлена, что он ее вообще помнит. Но я мало что о нем знаю. Но я так понимаю, это он освободил Стефани. Или как-то помог ей... сбежать. Угу. Бренда сообщила детективу, что Стефани, по ощущениям, не было всего пару дней. Хотя сама Стефани утверждает, что находилась в сексуальном рабстве несколько недель. Что ж, мы можем это проверить. 20 октября Стефани, Эндрю и двое их друзей отправляются в Рентон, чтобы потусить и достать мед. В ту ночь, прибыв на место, они сильно упарываются веществами и начинают праздно шататься по ночному городу. В какой-то момент Стефани отбивается от компании. То ли она просто куда-то пошла и заблудилась, то ли они поругались, и она обиделась и ушла. История это умалчивает. Однако, нам достоверно известно, что 21 октября в 6 часов утра Стефани звонит в полицию Рентона и сообщает, что она находится у заправки «Шеврон». Она потерялась, и ей нужно домой. Прибывшие на место офицеры установили, что Стефани совершеннолетняя, а значит, искать ее родителей или тем более вести ее в Спокан они явно не станут. Вместо этого патрульные отвезли ее к друзьям, которые находились на парковке магазина 7-Eleven всего в квартале от той заправки, с которой звонила Стефани. Стефани никто не удерживает. Она не находится в плену. Она нормально себя чувствует, и ей ничего не угрожает. Затем офицеры удаляются, а Стефани остается тусить с друзьями. На следующий день, 22 октября, Стефани из какой-то закусочной в Рентоне просит незнакомца позвонить ее маме. А 23 октября Джон вместе с Брендой забирают ее из Рентона. Вы спросите: «Леш, так а когда же ее продали в рабство-то? Она ж 2 недели была в рабстве». Вот и мне интересно, когда? Ну и нам позвонил какой-то парень. Сначала он звонил нам из какой-то закусочной. И мама ехала на такси и не могла разговаривать. Она ему сказала: «Я перезвоню». Но она ушла. И мы ничего не слышали от нее до следующего дня. Тот парень позвонил и сказал: «Я нашел вашу дочь, идущую под проливным дождем без пальто». И сам он оказался бездомным. Он работал в отеле, который уже закрылся, и они оставались там. Потом мы сразу приехали и забрали ее. Она даже ничего нам не сказала. Мы были в центре, катались на аттракционах и прочей ерунде. Весь день впустую. Когда мы выезжали из города, я немного устал и прилег на заднее сиденье. Неподалеку от Джорджа они меня разбудили. Стефани рассказывала ей о некоторых событиях. Ну и типа... И мы хотели отвезти ее в больницу. Прямо сразу. Типа, камон. Но она не захотела выдвигать против него обвинения. Она все еще надеялась, что он свалит в закат. Но теперь у него угнали тачку. Не знаю, Lexus или что там у него было. Вот так вот. 23 октября Стефани, Бренда и Джон действительно были в больнице, где девушку осмотрели специалисты. Во время опроса она сообщила врачам, что несколько недель она находилась в плену, где ее продавали за запрещенные вещества. Затем ей удалось сбежать, и некоторое время она жила на улице. В тот октябрьский день медики предложили девушке вызвать полицию, но она отказалась писать заявление. Что касательно дежурных врачей, они записали все, что сказала им Стефани. Про плен, про то, что после него она много дней скиталась по Рентону и про издевательства, которые ей пришлось пережить. Позже на суде эти записи сыграют важнейшую роль, но это будет позже. Тогда же сообщать об этом в полицию медики не стали. Логичный вопрос. Почему? Все очень просто. Они обязаны сообщать в полицию, если к ним поступает несовершеннолетний или человек со следами насилия, который заявляет о преступлении. Стефани была совершеннолетней, а на ее теле не было никаких следов насилия. Вообще. То есть врачи попросту ей не поверили, поскольку все, что они увидели, это молодую девушку с зависимостью, которая пытается придумать себе оправдание, чтобы попытаться сохранить свое лицо в глазах родителей. Достоверно мы не знаем, что и как там было. Но не скажет же она, глядя в глаза своему отцу, что-то вроде: «Бать, мы поехали в Рентон за веществами, а когда получили их на руки, так упоролись, что я вообще не знаю, сколько прошло времени, как я тут оказалась и где все остальные». «Когда вы приехали туда, Эндрю был там?» «Нет». «Окей. Вы приехали туда, и что она вам рассказала? Что произошло и почему?» «Она говорила довольно расплывчато, так. Но в то же время она была очень злая. Мы не знали, что именно произошло. Мы лишь знали, что они с Эндрю поссорились. Это все, что она нам рассказала. И что он бросил ее в Сиэтле. Уже на обратном пути она разговорилась. И я спросила ее: «Так что же с тобой случилось?» И она рассказала, что Эндрю бросил ее или продал за наркотики или за $1000 в сексуальное рабство». «Выходит, Эндрю продал ее за $1000 и наркотики. Было ли похоже на то, что ее действительно, как бы сказать, принуждали к сексу с мужчинами, или она, может да. быть... Оу, получается, она не могла сбежать, пока не занялась сексом со знакомым Джона». Угу. Бренда утверждает, что действительно было похоже на то, что Стефани находилась в сексуальном рабстве. Интересно только, как она это определила? Не то чтобы я не верил ее словам, просто любые заявления должны быть чем-то подкреплены. Иначе это просто болтовня, а не показания. Врачи, как мы помним, никаких признаков насилия на теле Стефани не обнаружили. А Бренда вот, видите ли, сразу все разглядела. Если же речь идет просто о внешне усталом и замученном виде, так, ну, я думаю, если 3 дня кряду до беспамятства упарываться мясом, видок у человека будет, мягко говоря, потасканный, и его, вероятно, действительно можно будет спутать с бывшим пленником. «И она рассказала тебе, что Эндрю продал ее в секс-рабство за $1000? Угу. Кусок дерьма». «Да». «Сколько она в этом всем пребывала, пока твой знакомый, точнее, пока она не смогла сбежать?» «Думаю, день или два. Наверное, как только он узнал, кто она такая, он подумал: «Черт, я знаю твоего отца». И после того, как произошел этот инцидент, я сказал ей, что все это неправда. Неправда, ведь она не из Портленда. Она не из богатой семьи. И самое да ужасное... я как бы не расист. Ну, так. До определенной степени. Понимаю. Но знаешь, я расист по отношению к белым, которые пытаются вести себя как черная. Точно. Вот эти ребята, да. Они хуже всего. И еще эта кучка черных, которые ведут себя как полные мрази. Я против такого». «Правильно. Согласен». «Потому что Эндрю пытался примерить на себя их цвета». «О, серьезно? И какой цвет он пытался примерить?» «А, он носил эту мелкую синюю штуку». «О, понятно. Он пытался ассоциировать себя с крипсами? Так он думал?» «Да». «Ясно». «А потом я узнал, что их больше так не называют. Они типа... Они такие: «О, ты старой закалки? О чем ты вообще?» «Прикинь». «Неважно. Ну, я сказал ему: давай, может, Может, тебе стоит связаться с парой своих ребят и поговорить обо мне, прежде чем ты совершишь какую-нибудь глупость. Потому что... Я сидел в тюрьме в 95-м или 96-м. И там всем заправляли 7 чернокожих. А 40 белых парней вели себя как ничтожество. И я... Погодите-ка. Мы ведь превосходим их количеством. Да нет, все нормально. И я такой, а мне нет. Правильно. Я об этом позабочусь. И когда я пришел на обед, я поставил свою тарелку и сказал, это мой стол. Они сразу начали, бэ-бэ-бэ-бэ-бэ, это мой стол. И я доказал, что он мой. Хорош. Наверное, не стоит на допросе по делу о жестоком убийстве рассказывать о том, что когда ты сидел в тюрьме, тебя все боялись, и ты был конфликтным заключенным. Но хороший понт, как известно, дороже денег. Что касательно Эндрю и его причастности к какой-либо группировке, этим словам Джона нет ни единого задокументированного подтверждения. Я понимаю, что задержки в развитии часто свойственны многим членам уличных банд. Иначе как объяснить моду на спущенные штаны и вот эти штуки на их машинах? Но Эндрю действительно с рождения был инвалидом. Очень сомнительно, что он был причастен к какой-либо уличной банде. То, что он носил синюю бандану, вероятно, он это делал, не вкладывая в это особого смысла. И таскал ее, потому что крутые парни с района так делали, а он лишь хотел быть на них похожим. Тем не менее, хочу обратить ваше внимание на то, что в ходе этого допроса детектив несколько раз нелестно отзывается об Эндрю. Это не признак его некомпетентности или эмоциональности. Здесь дело в другом. Высказываясь подобным образом, он как бы становится на сторону Джона, подыгрывает ему, чтобы расположить собеседника к себе и в дальнейшем выудить из него всю необходимую информацию. Когда вы поехали и забрали Стефани в Сиэтле или недалеко от Сиэтла, этот кусок дерьма Эндрю вообще там был? Ты его видел? Нет. Вы не пересекались и не виделись? Ты вообще слышал, что с ним случилось? Вернулся ли он с Покер? Я слышал, что Стефи сказала, что у него угнала авто девушка. Девушка угнала машину. Так. И я думаю, что, наверное, она бросила его где-то у автострады. Но нет, я не видел его. Ладно. Думаю, она тоже его не видела. Оу, Стефани. Окей. Ей было тяжело. Она пыталась пройти лечение, но ничего из этого не вышло. Она просто хотела уехать из Спокана. И она уехала в Калифорнию. Слишком много хреновых воспоминаний. Да. А ты вообще видел этого ублюдка в Спокане снова? Нет? Нет. Не думаю. За ним охотилось слишком много людей. Правда? Очень много. Прям много? Да. Потому Понятно. Что он кусок дерьма. И везде нагадил. Не думаю, что это первая девчонка, которую он продал. О, ясно. Люди были им недовольны. Да, это Стефи сказала мне. Поэтому она и хотела дать ему машину, чтобы он уехал из города. Она часто каталась с ним, и их постоянно кто-то преследовал. Им приходилось бежать, прятаться и творить всякую хрень. За ними охотились люди. Понятно, я понял. Как отец, я не могу представить, что ты чувствовал из-за этого ублюдка. Я ему сразу сказал, если бы не она, я бы уже давно разбил тебе башку. На сленге слово «измена» означает состояние, когда человек, употребивший наркотик, испытывает паранойю и необоснованную тревогу. Находясь в этом состоянии, человеку все время кажется, что за ним кто-то следит или что кто-то на него охотится, когда в реальности это совсем не так. Стефани рассказывала Джону, что за Эндрю постоянно кто-то охотится, им вечно приходится скрываться. Хотя, казалось бы, что сложного догнать двух вечно упоротых подростков? Ничего. Просто за ними никто не гонялся. Никто не охотился на Эндрю. Это обычный подросток, который иногда употреблял запрещенку, и все. Все это сафари проходило только в голове Стефани, которая была, что называется, на измене. Джон, я детектив по расследованию особо тяжких преступлений. Я тебе говорил это с первого дня. И я буду с тобой совершенно честен. Ты сидишь здесь не просто так. Мы не арестовываем людей, если у нас нет доказательств. И так. Не то чтобы я решил, пойду-ка я сегодня арестую Джона. Есть причина, по которой я тебя арестовал. Я работаю над этим делом практически без перерыва с ночи пятницы. Думаю, я начал примерно в 2 часа ночи, и с тех пор работаю круглосуточно. Не пойми меня неправильно, я немного поспал. Но я собирал доказательства и изучал детали. В общем, разбирался с происходящим, окей? Прежде чем мы в это углубимся, я скажу, что Эндрю – кусок дерьма. И я понимаю, почему некоторые вещи происходят с ублюдками. И всякое случается. Иногда хорошие люди, как ты, доходят до черты, о которой мы говорили ранее. Та самая черта, которую ты переступил, и теперь нужно отвечать за содеянное. Но в то же время я тебя понимаю. Я сам отец. Я тебя полностью понимаю. Я понимаю, что в любой ситуации есть определенные обстоятельства, которые доводят человека до предела. И если ты поступаешь определенным образом с этим человеком или его детьми, это повлечет за собой последствия. Я прекрасно понимаю. Я просто хочу сказать тебе. Мне очень жаль, что мы встретились при таких обстоятельствах. Прошу прощения за это. Ты порядочный человек, ты всю жизнь тяжело трудился. Мне неприятно видеть тебя в комнате для допросов. И я вижу, что ты хороший парень. И мне действительно жаль. Но как ты можешь себе представить, когда меня вызвали ночью пятницы? Понимаешь, нужно делать свою работу. Я понимаю, конечно. И я просто ее делал, окей? И я считаю, что мы здесь сидим и говорим, как двое взрослых мужчин. И, как я уже говорил, я буду предельно честным с тобой. Я знаю, ты не ожидал, что машину найдут. Но мы ее нашли, и ты точно в курсе, что там в багажнике, как и я. Но я знаю, что есть дополнительные обстоятельства, и знаю, что ты не какой-то жестокий убийца, который совершил это со скуки. Типа, пойду-ка я убью кого-то, потому что это весело, или потому что это вдохновляет. На то была причина, и я это понимаю. Я серьезно, я в полной мере тебя понимаю. Я тоже отец, у меня есть дочь, я все понимаю. Но в то же время мне нужно выполнять свою работу. Это то, чем я тут занимаюсь. Верно. Понимаешь? И что я хочу от тебя? Мне нужно, чтобы ты сам все рассказал. Я знаю, что были дополнительные обстоятельства. Этот парень послал тебя. Ты связывался с ним? Пытался с ним поговорить? Или, может, с ним что-то случилось, потому что он самодовольный, нахальный тип? Нет, я думаю, он украл эту чертову машину. Украл какую ту машину? Ту Хонду. Хонду? Окей. Ясно. Знаешь, долгое время я думал, что она была у Эшли. А потом эта авария со Стефани. Стефи могла умереть. И нам позвонили парамедики и сообщили, что она попала в аварию. Это было ночью. Ух. Я когда с ней ездил, всегда ей говорил: «Остановись». Нет. Джон, мы с тобой оба знаем, что он не угонял машину. Верно? Ты это знаешь, и я это знаю. Да. Мы оба знаем, что в багажнике нашли его тело. Правда? Ты в курсе, ты это знаешь. Я же сказал, что собрал улики. Есть судмедэкспертиза, биологическая экспертиза, есть ДНК. И вот почему ты сидишь сегодня в этой комнате, так? Как мужик мужику, ты его убил. Что есть, то есть, я понимаю. Он ебучий кусок дерьма. Ебучий растлитель твоей дочки. Он продал ее за косарь баксов. И он кусок дерьма. Я понимаю. Окей? Обычно в такие моменты подозреваемый начинает спорить с детективами или плакать. Но у Джона и Бренды, как всегда, совершенно другая реакция. Бренда – это вообще отдельная история. В итоге они заглянули в машину, понимаешь? Угу. Как думаешь, что они нашли в ней? Я без понятия. Ладно. Видишь это? Прочти. Угу. Как считаешь, что мы нашли в машине? Оружие или что-то подобное? Нет. Убийство, верно? Да. И что мы нашли в машине? Я не знаю. Я детектив по убийствам. Что расследуют такие детективы? Мне больше ничего не приходит на ум, кроме оружия или подобного. Вы сказали, что нашли что-то в авто. Я не занимаюсь оружием. Чем занимается отдел убийств? Что он расследует? Ну, убийство. Убийство. Ты ответила на вопрос на миллион. Так что, по-твоему, мы нашли в машине? Тело. Реально? Да. И знаешь что? Исходя из моего расследования, ты знала об этом. Окей? Вот что я хочу сказать тебе, Бренда. Это не первый мой опыт. Я в этой сфере 36 лет. И я в курсе, что ты прекрасно обо всем этом знала, окей? Теперь я хочу, Бренда, чтобы ты не рыла себе яму. Тебе не стоит идти этой дорогой. Она приведет тебя совсем не в ту точку. Но прямо сейчас у тебя есть возможность свернуть с этой дороги на соседнюю и помочь себе. Но если ты этого не сделаешь, у тебя будут серьезные проблемы. Я пытаюсь дать тебе возможность. Для этого нам нужно поговорить обо всем случившемся. Вы хотите, чтобы я наняла адвоката? Вы меня обвиняете в убийстве? Нет, в данный момент я не обвиняю тебя в убийстве. Потому что я не знала, что в авто есть тело. Окей, я спрошу вот что. Как ты думаешь, чье тело было найдено в твоей машине? Ну, учитывая, что кое-кто пропал без вести, это был Эндрю. Так. Вот, и Бренда. У нас есть информация. Я надеюсь, что это не так. Послушай, у нас есть информация. Я знаю точно, что Джон в этом замешан. Это факт. Поэтому, как я уже говорил, я ожидаю, что ты будешь честна со мной, окей? Я не обвиняю тебя в убийстве. Но я говорю, что ты должна быть абсолютно честна со мной, так как у тебя есть информация об инциденте. Тут нет никаких «если» или «но». Я точно знаю, что у тебя есть информация. И вот что мне нужно. Пока мы сидим здесь, мы должны поговорить, чтобы ты рассказала мне все, что тебе известно об этой ситуации. Вот что мне нужно от тебя. Это сделал Джон. Я это знаю. Окей? И твоего кавалера скоро возьмут под стражу. Так что сейчас самое время рассказать правду о случившемся, потому что ты ее знаешь. Верно? Ты знаешь. Знаешь, что именно произошло. Я не говорю, что ты его убила. Но, Бренда, самое время быть честным. Вы обвиняете Джона в его убийстве? Да. Да. Несмотря на то, что детектив утверждает, якобы он знает, что Бренда была в курсе происходящего, на данном этапе в действительности ему нечего ей предъявить. Он блефует. Но это только пока. Сегодня Бренда выступает в роли ружья Чехова, которая не просто так присутствует в этом видео. Ее час настанет чуточку позже. Расскажи, что к этому привело, что произошло, что он натворил. Говори честно, чтобы я мог обратиться к судье и сказать: «Этот парень хороший, он работал на округ 18 лет, он порядочный человек, а этот говнюк торговал его дочерью». Окей? Любого можно довести, но всему есть предел. Ты проводишь черту и говоришь: «Это уже не по-человечески, это неправильно. Неправильно то, что он делал. Моя дочь будет платить теперь за это до конца своей жизни». Нет. Вот это неправильно. Убийство – это тоже неправильно. Ну, иногда как есть, так есть. Верно? Ага, конечно. Иногда. Именно так присяжные и скажут. Но держи в курсе. Присяжные судья выслушают твою обе историю. Стороны. Угу. Но важно, чтобы ты рассказал эту историю, потому что присяжные должны ее услышать. Когда они будут смотреть это видео, они посмотрят на тебя и скажут, знаешь что? Этот парень полный мерзавец, и ему не следовало так поступать. Или присяжные выслушают это, подумают, вот что. У меня тоже есть дочь. Я понимаю, почему он поступил именно так. Понимаю его. Окей? И они поймут. Но им нужно услышать это от тебя. Им нужна твоя сторона истории. Это важно. Для тебя. И последующих событий. Это твой шанс рассказать присяжным прямо там, что произошло. И почему этот кусок дерьма получил по заслугам. Говорю тебе как мужчина мужчине. Расскажи свою историю. Расскажи, что произошло. Но я бы хотел его убить. Так? Серьезно. Но... Нет, он украл тачку, так как, очевидно, он в ней. И ты убил его, я знаю. Ну, ладно. Джон, давай а так. Откуда ты знаешь, что это я его убил? У меня есть улики, есть показания. Об этом знает больше людей, чем ты думаешь. Я бы не арестовывал тебя без причины. Понятно? Опять же, я лишь пытаюсь подтолкнуть тебя рассказать людям, с которыми ты в конечном итоге будешь разговаривать перед присяжными. Что произошло, окей? Просто расскажи, что произошло. Я знаю о собственности на севере. Я знаю, что ты не хотел, чтобы машина оказалась в Спокане. Должно быть, честно говоря, для тебя, наверное, это был ужасный момент, когда в пятницу на твоем пороге появилась полиция. Ты такой, вот блять. Уверен, твои дружки видели, что у меня был дерьмовый момент. Я могу точно сказать, что они это заметили. Могу ручаться, что когда подошли детективы, ты подумал... О, да. Они нашли тело Эндрю. Угу. Ты знал это. Угу. И все. Мы ведь говорим честно, верно? Угу. Как мужики. Они подошли, и ты подумал, мне пи***ц. Но она не особо в курсе об этом. Бренда? Окей. Да. Я Бренде тоже кое-что сказал. Очевидно, я не хочу втягивать ее в неприятности. Единственная причина, по которой она может в них вляпаться, это если она знает то, что ты ей рассказал, или она была свидетелем. Да. Но ты это отрицаешь, угу. Верно? Так что? Она была причастна к убийству? Нет. Нет. Окей. Она присутствовала во время убийства? Не знала ни о каком убийстве. Окей. Тогда что произошло? Расскажи. Ну, он планировал ограбить моего друга. Так. После всего этого. Помню, я тогда сказал, знаешь, с кем ты будешь иметь дело? У меня для тебя плохие новости. Я сказал, звони ему, зови сюда. Пусть приезжает. Потом я вышел из-за угла, и он такой, «О!» И я ему, «Ну да». Мы сели, поговорили. Он соврал. Причем соврал несколько раз. Я предупредил, «Нет. Врать не стоит». И наконец он признался. Да, я продал ее. Продал за косарь. Дочь мне не говорила, что ее продали за 1000 баксов. Это он мне рассказал об этом. Я спросил его, ты правда сейчас мне не врешь? Точно. Прям как мы с тобой. Я сказал, я думаю, мы можем уладить этот вопрос. Но меня все еще волнует. Зачем? Зачем ты так поступил? У моей дочери доброе сердце, она хотела помочь тебе. А потом он плюнул в меня. Прикинь? Ага. И вот тогда я его связал стяжками и засунул носок в рот. И потом он все еще ничего не понял. Этот сукин сын. Я сказал ему, залазь, он говорит, нет. Я попытался схватить его, а он взял меня на Одессу. И тут меня понесло. Я его бил. У меня ужасно болели руки. Я бил его хаммерфистом. А потом... Блин. Я достал нож. Пырнул его. Не знаю, сколько раз, но довольно много. Он все равно дышал и дергался. А затем я услышал «хух», он захрипел. И я такой, слава богу. Но это все ужасно, очень ужасно. И... В общем, у Джо через дорогу есть камеры, они снимают мой дом 24/7. Поэтому, если вы посмотрите записи и увидите, как уезжает эта машина, за рулем был я. Когда возвращается, за рулем опять же я. А он в багажнике. В багажнике Хонды? Угу. А потом я с ним сбежал. И Бренда взбесилась, она... «Где ты, черт тебя подери?» Я не хотел ей рассказывать. Ей незачем я это знать. Я понимаю. Вот. Так что да, это сделал я. Я этим не горжусь. Он спровоцировал. Ну, мужик, он идиот. Он бы жил. Я думал избить его, но потом я бы развязал его и отпустил. Я так планировал. А он... Глупый дурачок. Если верить заявлениям Джона, то он хотел просто проучить Эндрю. Но тот факт, что парень плюнул в него и взял на Одессу, вывел его из себя. И вот здесь стоит остановиться поподробнее. Его легенды начинают сыпаться прямо у своего же основания. Человек, который идет кого-то проучить, и человек, который идет убивать, это два совершенно разных человека. И разница здесь в намерении. Именно поэтому в психологии и в суде намерение зачастую важнее результата. Можно допустить, что человек, который хотел проучить кого-то, не рассчитал силу и забил оппонента до смерти. Или даже в порыве ярости схватил со стола нож и воспользовался им. Причинение смерти по неосторожности или умышленное причинение тяжкого вреда, повлекшее за собой смерть. Такое бывает сплошь и рядом. Но в случае с Джоном ситуация совсем другая. Мало того, что его соперник был инвалидом, так он был еще и связан с тяжками. И вот такого оппонента Джон избивал хаммерфистами, а потом зарезал, потому что якобы пребывал в состоянии аффекта. Это произошло у тебя дома? Mm-mm. На участке? Mm-mm. А где? Fairway Heights. Ясно. Fairway Heights. Угу. А когда это произошло? Помнишь дату хотя бы приблизительно? Нет, кажется, это было в ноябре. Прошлого года? Окей. Угу. Окей. Прошло около года. Так, ты положил его в багажник. Это происходит возле Fairway Heights. Кладешь его в багажник. И куда ты после этого едешь? К моему дому. Домой. И он был... Ну, я бы с удовольствием показал вам все его безделушки. Ну, неважно. Да. Получается, ты едешь домой, она в ярости, типа, где тебя носят? Верно. Но все было круто. После этого я избавился от авто. Куда ты потом отвез машину? Вверх на север по Миллер-стрит. Возле участка мистера Пирса? Я не знаю, Марка кто это Пирс. Такой. Ладно. Какой-то старик. Да, это один и тот же человек. Там был автобус. Да, мы были на его участке. Почему ты выбрал именно это место? Я знал, что там была припаркована другая сломанная тачка. Мне об этом рассказывал один человек. То авто очень гармонично туда вписывалось. Оу, не контрастировало с местом. Да. Понятно. Значит, ты припарковал ее там еще в ноябре? Да. Окей. И с тех пор она стояла там. Теперь вопрос на засыпку. Какой долбёб притащил ее обратно в город? Мне это тоже интересно. Есть идеи? Нет. Нет? Ну, если подумать, то чисто теоретически, если кто-то нуждался в тачке, кто-то мог такой... Да пошло там все. Там даже аккумулятора не было. Она была без аккумулятора? Его не это было. Ты его оттуда вытащил? Угу. А, когда бросил машину, ты достал аккумулятор, чтобы никто не смог уехать. Угу. Но кто-то любезно вставил его обратно. Да. Очень мило. Ты не ожидал, что эта машина вернется, да? Ну, нет. Могу представить, когда мы приехали к тебе в пятницу, ты, наверное, такой попался. Вы только вдумайтесь. Эта старая и никому не нужная развалюха почти год стояла за городом. Без аккумулятора, рядом с другими брошенными машинами, а в ее багажнике был труп, от которого, конечно же, исходил ужасный запах разлагающейся плоти. И в один прекрасный день кто-то не поленился принести туда свой рабочий аккумулятор, завести ее, сесть в нее, невзирая на невероятно сильную вонь в салоне, и приехать на ней обратно в город, где оставил ее возле парка и просто ушел. Полиции не удалось установить, кто это сделал, зачем и как. А жаль. Интересно было бы узнать, что им руководило. С твоих слов, до тебя дошли слухи, что Эндрю планирует ограбить дом того парня. Так ты сказал? Он планировал попытаться ограбить. Причина в том, что он воспользовался моим телефоном для входа в свой мессенджер, свой Facebook и Google. Когда он это сделал, он не удалил свой пароль. О, понял. Я никого не трогаю. Копаюсь себе в своем телефоне, и тут внезапно я оказался на странице Эндрю в Фейсбуке. Я вижу, что он пишет, и думаю, ах, вот как. Таким образом, ты узнал о его планах. Я пришел туда. Он планировал совершить это на Airway Heights. Ты знаком с этим человеком? Или ты просто... Я знал. Знал. Окей. Владельца в собственности. Окей. Он планировал это как быстрое ограбление? Да. Окей. Ты знаешь имена людей, которые находились в том доме? Марк Минди, кажется. Минди, хорошо. Итак, ты узнал обо всем, воспользовавшись его страницей в Фейсбуке, что он собирается ограбить дом. И ты такой, к черту. А откуда взялись стяжки? Ты принес их с собой? Принес с собой, окей. Они лежали у меня в машине. О, я понял. В машине, которую отбуксировали. В другой Хонде, которую... В пикапе, который я продал, и стяжки вместе с ним. В той Хонде всегда лежали стяжки. Иногда они очень полезны. О, нужная вещь, да. Но я никогда не планировал применять их на человека. Получается, в ту ночь ты был за рулем Honda Accord 91 года. И в ней лежали стяжки. Ты связал его в доме или снаружи? Снаружи. А? Снаружи. Снаружи? Окей. Угу. А весь конфликт... Это уже... Это было уже после того, как между нами произошла словесная перепалка. Я пытался убедить его, что не надо так. У меня не было цели. Но в первую очередь я собирался предотвратить ограбление. Потому что ты кусок дерьма. Какого хуя ты это не признаешь? Но в конечном итоге он признал это. И после того, как он это признал, я сказал, что все хорошо. Мы договорились. Между нами все в порядке, мы все уладили. Он даже немного обрадовался этому, но я сказал ему, что все равно свяжу его. И он сам завел руки за спину. Выходит, он позволил себя связать? Угу. Ясно. Но потом, когда я попытался схватить его, мол, пошли, он как ударит меня. Последний рывок. И я сказал, тебе стоило сделать это вначале. Верно. Обычно это делают вначале, не в конце. Не в конце. История, которую рассказывает Джон, с каждой новой деталью становится все более сомнительной. Если раньше мы разбирали, почему она не клеилась с психологической точки зрения, то теперь она не выдерживает вообще никакой критики. Даже если эта история правдива, то в ней явно не хватает очень важных деталей. По версии Джона, они с Эндрю уже все обсудили, вроде как помирились. И тут он решает, что нужно его связать. Почему? Зачем связывать человека, с которым ты уже все обсудил? Он же еще плюнул тебе в лицо. Да. Гаденыш у меня плюнул. Когда ты связал его, ты собирался вынести его наружу и избить? Или зачем ты это сделал? Мы собирались ехать в машине, я не хотел, чтобы он напал на меня, пока я был за рулем. О, понял тебя. Но я не собирался закрывать его в багажнике. Так, а куда ты ехал? Куда ты хотел его отвезти? Я собирался отвезти его к нему домой на 44-й в Бен-Бэр. Моя дочь жила с ним, и я знал, где это находится. Я хотел отвезти его туда. Ясно, и что бы ты с ним сделал? Просто высадил? Угу. Понял. Да. И в этот момент он был связан. Но вообще я не думал, не было такого, чтобы я планировал убить его. Ясно. Но в этот момент его руки связаны вот так за спиной. Угу. А ноги тоже были связаны? Угу. А, нет, тогда еще нет. В тот момент нет, понял. Значит, ты после этого уехал с ним? Нет. Нет? А как? Нет, я связал его там же, потому что он ударил меня головой. Ситуация обострилась. После чего я попытался упаковать его в багажник. Но он начал пытаться бить меня ногами, поэтому я схватил их, связал их и сказал «не надо». Я сказал ему, ты идиот, понимаешь? Он еще пытался встать, но ничего не вышло. Что за идиот? Но, блин, если бы он только послушал меня и поговорил с Марком или кем-то из других ребят, я бы оставил его в покое и не делал глупостей. Ну, почему? Зачем ему понадобилось туда идти? Я в хороших отношениях почти со всеми. А ты хотел натворить глупостей. Я не из тех, кто убегает. Да, я это понял. Угу. Когда ты ударил его ножом, он был в багажнике? Угу. Если бы он послушал меня, я бы оставил его в покое, утверждает Джон. Чему мы, конечно же, искренне верим. На самом деле нет. Даже по заявлению Джона у него было слишком много претензий к Эндрю. Продажа дочери в рабство, ограбление знакомого, плевок, попытка освободиться. Кажется, он может приплести все, что угодно, лишь бы оправдать свой поступок. Странно, что он не добавил что-то вроде «Блин, он так нагло на меня посмотрел, и мне сразу захотелось его ударить». Тем не менее, версия, в которой Эндрю добровольно позволил связать себя пластиковыми стяжками, кажется маловероятной, но она имеет право на жизнь. И, возможно, даже правдива. И дело тут по большей части в самом Эндрю. По словам его близких, его IQ составлял всего 81 балл. Плюс парень был довольно наивным и, вероятно, действительно мог искренне верить в то, что если позволить себя связать, то потом тебя отпустят. Когда мы заглянули в багажник машины, мы кое-что нашли. Очевидно, там было тело, но сзади... находился еще один предмет. Кирпич, что ли? Да. Зачем он там? Я ударил им его по голове. О, я понял. В какой момент это произошло? До удара ножом. Ты ударил его только по голове? В висок. Это его вырубило или он остался в сознании? Ну, он вырубился, но все еще дышал. О, окей. И после этого ты стал наносить удары ножом? Угу. Что ж, прошу прощения, в моей голове все сумбурно сейчас. Когда он оказался в багажнике, его руки уже были связаны стяжками за спиной. Ты связал ему ноги вне багажника или уже в багажнике? Нет, в багажнике. Я вообще ничего из этого не планировал. Верно. Он должен был ехать со мной. Верно. Но он вытворял всякую хрень. Понял. А потом попытался ударить меня ногами. Он дергался, пинался. Ну, типа, я... И мне пришлось связать ему ноги стяжками, чтобы он не дергался. Я взял их из заднего кармана. Я подумывал просто оставить его, но он начал пинаться. Даже со стяжками на ногах он все равно пинался, толкался. Ситуация начинала накаляться. Кирпич уже лежал в багажнике? Нет, он лежал за машиной. О, ясно. Получается, он там просто валялся. Да, на земле. Ты схватил его, и что было дальше? Ну, я бросил его ему в голову. О, пока он был в багажнике. Угу. Из багажника он уже не выходил. Он так и остался там? Угу. Ясно. Так, и у него еще что-то было на голове. Не помнишь? Носок, наверное. Носок? Да, но было что-то еще, типа вокруг головы. Скотч? Оу, это был скотч. Угу. И как он там оказался? Ну, скотч лежал в машине. А, ясно. Он очень шумел, и я такой, и заклеил ему рот. Я все равно не собирался его убивать. Просто ситуация обострилась. Он продолжал творить хрень, пинал меня и так далее. Я хотел прекратить это. Получается, ты заклеил его скотчем до ножевых и кирпича. Угу. И что это был за скотч? Армированный. Армированный. Прозрачный? Угу. И ты сказал, он был в машине? Угу. Далеко не всегда человек, который утверждает, что он убийца, в действительности им и является. Весьма вероятно, Джон попросту берет на себя чужую вину. Например, своей дочери Стефани. Любящий отец вполне мог так поступить. И поэтому только что детектив провел небольшой тест. Заметили? Там было тело, но сзади находился еще один предмет. Кирпич, что ли? На этом тест окончен. Перед нами убийца. Ведь только убийца мог знать, что в багажнике был еще и кирпич, а на голове жертвы был намотан скотч. К слову, этот кирпич еще сыграет важнейшую роль в этом деле и приведет нас к неожиданному повороту. Бренда так и не узнала о случившемся? Нет. Окей, то есть она не в курсе об инциденте. Угу. Что ты сказал? Она бы взбесилась. Что ты сказал ей о машине, которая просто исчезла? Я сказал ей, что... Я думал, это ты ее куда-то дела. Ясно, понял. И потом мы с ней начали выдвигать гипотезы. Может, Эшли взяла машину? Я сказал, может. Но я сказал, что проезжал мимо ее дома несколько раз, и машины там не было. Так, вот это я знаю, но нужно проговорить. После того, как вы отвезли Стефани в больницу, сколько дней прошло с тех пор, как это случилось? Неделя, меньше, больше. Помнишь? Ты говорил, это было в ноябре. Угу. Наверное, неделя. Неделя. Понял. Значит, довольно быстро после того, как вы вернули Стефани. Могу представить, насколько ты был зол на него. Да, да. Я понимаю. Но мне правда действительно жаль его мать и сестру. Я хочу задать тебе вопрос. Я его задаю всем, с кем разговариваю в подобных ситуациях. Это полностью зависит от тебя. Мое дело лишь спросить. Если бы ты писал письмо его матери, ну, на самом деле такая возможность есть, если, конечно, ты захочешь. Так вот, если бы ты писал ей письмо, то что бы ты в нем написал? Но я на самом деле не знаю его настоящую мать. Они никогда вроде как не жили вместе. Он был усыновлен. Я разговаривал с его приемной матерью. Она усыновила его, когда ему было полгода. Угу. И, как ты наверняка догадался, она сейчас сломлена и подавлена. Угу. Так что, если бы ты написал ей что-то, я бы передал ей твое письмо. Но это на твое усмотрение. Это то, что я просто предлагаю сделать. В суде, когда она будет на меня кричать, я скажу, что мне правда жаль. Окей, но знай, что есть шанс написать ей что-то, если захочешь. В ту ночь, когда все это произошло, ты тогда выпил или, может, употребил что-то? Нет? Окей. Ну, я не пил. Я только недавно начал понемногу выпивать. Потому что это, ну знаешь, скользкая дорожка. Бывает, что я могу выпить пару банок пива, но это все. Может, я курил мет. Или опустил один напас, например. Ты помнишь, конкретно той ночью ты делал это или нет? Нет. Я курил каждый день, так что... Ясно. В тот день тоже. Окей. Понятно. Но я уже выбрался из этого. И как давно? Да, совсем недавно. Хорошо, молодец. Угу. Бренда тоже это делала. Но она это делала только потому, что это делал я с 2000-го, кажется, года. Так тупо. Позже Джон заявит следствию новую причину, по которой он совершил это убийство. На сей раз всему виной будет мед, который в то время он употреблял в промышленных масштабах. К слову, по заявлению некоторых свидетелей, вот это желание Стефани дистанцироваться от отца и постоянное стремление куда-то сбежать – это не что иное, как попытка отдалиться от вечно упоротых родителей. Так или иначе, Джон во всем сознался, и поэтому после допроса ему позволили увидеться с его возлюбленной. Я закрою дверь. Спасибо, сэр. Да, тебе спасибо. Привет, детка. Детка, ты будешь заботиться о моем малыше? Конечно, почему нет? Я знал, что ты всегда о нем позаботишься. Ну, Я же всегда буду с тобой рядом. Угу. Ты же хочешь, чтобы я тебя навещала? Ага. Но дело вот в чем. Скоро меня отправят в новый дом. Мы тебя отсюда вытащим. Я свяжусь с Дэвином. Они предоставят мне адвоката. А? Мне предоставят государственного адвоката. Угу. Я во всем признался. Все кончено. Я не собираюсь тебя втягивать в это. Позаботься о моем мальчике, ладно? И о моей девочке. Зачем ты сделал это? Дорогая. Угу. Слушай, я люблю тебя, ясно? И люблю моих детей. Ты должна о них позаботиться. Ты должна быть сильной и позаботиться о них. Хорошо? Не стоит беспокоиться обо мне. Просто... Ладно. Когда Джон был арестован, это дело широко освещалось в СМИ. И вы никогда не догадаетесь, под каким углом журналисты освещали это дело. Отец, доведенный до отчаяния. Мужчина наказал наркодилера, который продал его дочь в рабство. Повсюду пестрил хэштег «Свободу Джону Эйзенману». Были организованы сборы средств в поддержку человека, который якобы не стал терпеть унижения со стороны обнаглевших наркобарыг и храбро решил поставить их на место. Стоит отметить, что тогда люди еще не знали всех подробностей дела. Они еще не знали, что сам Джон – метамфетаминовый торчок, который за годы употребления растерял свою шухлядку и остатки разума. Эндрю – инвалид, который не имел никакого отношения ни к уличным бандам, ни к наркоторговле. Стефани выдумала историю про похищение, чтобы оправдать свой трехдневный загул в наркотическом угаре. Того байкера по имени Даг, который якобы помог ей сбежать из плена, не существует. А Бренда? О, здесь начинается самое интересное. Я же говорил вам, что сегодня она будет нашим ружьем Чехова. И через год после ареста Джона настало ее время. Второй человек арестован в связи с убийством 19-летнего парня, чье тело находилось в багажнике автомобиля около года. Джон Эйзенман в прошлом году признался в убийстве парня своей дочери. А теперь и его невеста, Бренда Кросс, также находится за решеткой. «Чистое зло». Так семья Эндрю Соренсена описала пару, которая жестоко убила его в багажнике автомобиля. Бренда Кросс сегодня предстала перед судьей. Она обвиняется в убийстве, в котором признался ее жених еще год назад. Согласно судебным документам, Кросс была арестована после того, как в полицию позвонила ее коллега из Амазона и сообщила, что Кросс призналась ей в том, что помогала Джону Эйзенману убить парня их дочери. Согласно судебным документам, Кросс рассказала, что это она несколько раз ударила Эндрю кирпичом по голове, пока тот лежал в багажнике, связанный по рукам и ногам. Бренда говорит, что в момент убийства они с Джоном слушали музыку, подпевали и смеялись, пока Эндрю плакал и умолял не убивать его. Его ударили кирпичом, после чего зарезали. Согласно судебным документам, Джон сообщил полиции, что он убил 19-летнего парня, поскольку тот продал его дочь в сексуальное рабство. По словам полиции, нет никаких доказательств, подтверждающих эти заявления. Эндрю Соренсен был убит двумя обезумевшими от метаторчками, которые поверили в сказки своей дочери. Если бы кто-то не перегнал ту Хонду назад в Спокан, вероятно, тело Эндрю до сих пор и не было бы найдено, а пара убийц разгуливала бы на свободе. Вас, вероятно, интересует, а что там Стефани? Что она говорила на суде или в интервью журналистам? Ведь, по сути, из-за ее лжи был убит ни в чем не виновный парень. А ничего. Стефани отказалась разговаривать с полицией и давать какие-либо интервью или показания. Да и что она по сути может сказать? Да, я соврала. Да это и так всем понятно. Бренда Кросс признала себя виновной в непредумышленном убийстве первой степени. И 16 января 2025 года была приговорена к 8,5 годам тюрьмы. Джон Эйзенман признал себя виновным в убийстве первой степени, и 14 марта 2025 года Его приговорили к 25 годам тюремного заключения.